Глава 18. Расширять и увеличивать державу у него не было ни охоты, ни надежды. Даже из Британии он подумал вывести войска и не сделал этого, лишь из стыда показаться завистником отцовской славы. Только Понтийское царство с согласия Полимона, да Альпийское после смерти Коттия, он обратил в провинции.